Глава 17. Кухонные разборки. В дверь ввалилась веселая компания. Рита посередине, а по краям Николай и Владимир. Сначала они пытались протиснуться все вместе, но протолкнуть получалось только Риту да по одной своей руке. Тогда мужчины отпустили женщину, синхронно поклонились, выставив руку вперед. «Сударыня, ваш выход, то есть вход. В общем, вперед!» — театрально произнес Николай. Ну а дальше шел кадр из юмористической передачи. Мужчины пропускали друг друга. «Прошу вас, ну что вы, только после вас!» Потом одновременно пытались войти в дверь, но это плохо получалось, и они снова расшаркивались друг перед другом. Спектакль собрал соседей на лестничной площадке. «Значит так, я захлопываю дверь, а вы можете и дальше продолжать поясничать», — как можно строже проговорила хозяйка, едва сдерживая смех, и взялась за ручку двери. Но ей под руку подлезла Рита. Она схватила за грудки Владимира, втащила его в прихожую. Николаю ничего не оставалось, как войти следом. Слегка подвыпившая компания теперь пыталась снять с ног обувь. Они держались друг за друга, пошатываясь и подшучивая. Николай вроде и с остальными, но неотрывно следил за Роксаной. Она невольно поежилась, физически ощущая тысячу молний, пронзивших ее тело. Поспорил. Не может быть. Разве так смотрят, когда спорят? Она не видела всей этой суматохи. Казалось, что крутят старую киноленту. Его взгляд прошибал до самого основания черепа. Она не знала, чему верить. Его отцу? Но тогда зачем он сказал соглашаться? Она вспомнила их знакомство, когда поставила Николая на место, и предупреждение от коллег. Он отомстит. И вечер в ресторане. Из транса ее вывел грохот падающих тел и звон разбившегося стекла. Это Владимир умудрился носком одной ноги поддеть ботинок другой так, что... Тот слетел, совершил в воздухе мертвую петлю, задев при этом лампу, и приземлился прямо около ног Криса, который вышел из кухни посмотреть на все это безобразие. Сразу стало темно и тихо. «Подождите, не двигайтесь. Сейчас включу свет в зале», — сказал бывший. Свет озарил дивную картину. На Николае сидела Рита, которая пыталась выбраться из-под Владимира, а тот, в свою очередь, крутил головой, ища улетевшую обувку и шаря по карманам одновременно. «А где юное дарование? Я ей новые краски принес». И счастливый, щедрый художник вывалил из кармана тюбики акрила. «Пусть дома попробует». «Я вместо юного дарования», — отозвался Крис. Он оперся плечом об угол, засунув руки в карманы джинсов. «Что празднуем?» Он подал руку Владимиру, потянул на себя, принял на грудь. Художник был перенаправлен на кухню. Следом поднял Риту, которую аккуратно перенес. Последним встал Николай. От помощи отказался. При виде Криса из веселого и развязанного он превратился в скромнягу, потупил взгляд под пристальным взором бывшего, запахнул свое пальто. О чем-то вздохнул, повернулся и собрался уходить. Но Владимир, вернувшись с кухни, схватил его за рукав. «Стой! Ты куда? Третьим будешь?» И художник хихикнул своей шутке. Николай остался стоять в уголке, наблюдая за рыжеволосой красавицей. Роксана взяла из рук Криса веник, подмела осколки. «Ты, который у двери, выключи рубильник. Знаешь, что это такое, или у тебя этим дома прислуга занимается? Он у тебя за спиной. Такая коробочка», — командовал Крис. «Лампочки я менять умею», — перебил его Николай. «У меня дома есть только домработница, которая приходит раз в неделю. Представьте себе, сам со всем прочим справляюсь». Повернулся спиной, открыл щиток. Прихожая снова погрузилась в темноту. И лишь луч из карманного фонарика прорезал ее, подсвечивая лицо Криса снизу, пока тот менял лампочку, отчего лицо казалось страшным. Нос удлинялся, его крылья отсвечивали красным. От ресниц тени поднимались. Длинный и уродливый силуэт тянулся по стене, причудливо ломаясь под потолком. «Все, можно включать», — дал указание Крис. «Так что празднуем?» «Мне, Володя, предложение сделал, и я согласилась. Рита счастливая бросилась на шею к Роксане, обняла ее крепко-накрепко, прижалась к уху и зашептала. — А тебя любит Колька. Соглашайся. — Ритуля, я за тебя рада, — завизжала женщина, принимая к себе свою лучшую подругу. В дверь опять позвонили. — Вы кого-то еще позвали? Роксана обернулась, увидев, что Николай открывает дверь. — А ты чё там распоряжаешься? — через плечо кинул Крис Девяткину. — Хочу вам жизнь облегчить, — парировал тот. Это был курьер. Он передавал коробки с едой из Визиря, достаточно крутого ресторана, который славился хорошей узбекской кухней. — Мы решили отметить это знаменательное событие у тебя. Ты же не против? — Крис, привет! — вдруг выдала Рита. — Привет, Рита. А я думал, что ты меня теперь игнорируешь, — усмехнулся он. — Это, конечно, круто, но нас-то вы не забыли спросить? Роксана нахмурила одну бровь и посмотрела на Криса. — А ты вообще-то здесь при чем? — Я здесь живу. И уже к друзьям. — Рита, проходите, будем отмечать. — Вам не подраться, мне не посмотреть. И Владимир хлопнул рукой по спине Криса. — Хозяин, веди в дом. Я пьяный от любви. Моя муза пообещала быть со мной, пока я не закончу ее портрет. Мы решили дойти до ЗАГСа, чтобы она не сбежала раньше времени. Владимир уже направлялся в сторону кухни. Вы думаете, быть музой художника — это круто? Тусовки, знакомства. А вот и черта с два. Это муки творчества, загулы, творческие запои. Художник не может быть верным мужем и хорошим отцом. Я или пропадаю в мастерской, или ищу вдохновение. И сейчас нашел вдохновение. Пойдемте же отметим. Роксана слушала Владимира, а глаза изучали Николая. Миллиметр за миллиметром. Глаза в глаза. Искала стыд, искала подлость или опровержение, что не мог он так. Нельзя спорить на человека. Но не находила. Он тоже смотрел только на нее и больше никуда. Эту игру в гляделке прервал Крис. Он подошел к женщине и по хозяйству, как будто имел на это право, положил ей руку на талию. — Вы пройдете или уйдете? — спросил издевкой у молчаливого гостя. Женщина убрала руку бывшего. — Ты там распорядись, я сейчас, — сказала она ему. Компания, состоявшая из Риты с художником да бывшего хозяина, решила, что кухня будет маловато, и завалила в зал. В прихожей остались только хозяйка и Николай, который так до сих пор и не разделся. Он продолжал смотреть на нее, а она на него. — Ты это проходи, что ли, или уходи, — выдохнула она. Вместо ответа он взял ее руку в свою. — Почему ты так смотришь на меня, будто я тебя предал? Что случилось? Он наклонился, чтобы поцеловать, но она вывернулась. «Ничего, Николай Михайлович, не случилось», — говорила медленно, отделяя слова друг от друга. «Если захотите уйти, держать не буду. Только тогда захлопните дверь». И повернулась. Зашла в ванную, закрылась, села на бортик ванны, вытянула ноги, вытянула руки, кисти сцепила в замок. «Что это? Неужели влюбилась?» Или задето самолюбие, но стыдно, а может, больно. Где-то глубоко в чреве ворочалась неудовлетворенность. В дверь постучали. «Роксана, какой стол ставить? Книжку?» Это был Крис. «Да, я сейчас выйду. Ты там распоряжайся, сам знаешь, где и что лежит», — закончила почти шепотом. В горле застрял ком. Снова захотелось поплакать. «Нет, не плакать, завыть». По бабье, от обиды. Но гордость не позволила. Николай проводил взглядом ее спину. Почему же так больно в груди? Что за женщина? Постоянно ускользает, как речной песок сквозь пальцы. Что ей сказали? Кто? Вчера была почти его, не дожал. Но не в больнице же. Хотел красиво, со стихами, перед всеми. В груди сдавило. Еще не хватало впасть в зависимость от женщины. Этого допускать нельзя. Тогда весь бизнес на смарку пойдет. Нет, нельзя позволять этим созданиям крутить мужчинами. Но почему же так больно? Почему же хочется прижать, не давать двигаться, чтобы выслушала, чтобы поняла? Повернулся и со всей силы врезал в стену кулаком, как будто стена виновата. И только боль, на сей раз физическая, не душевная, вернула его в действительность. Стена дала сдачу, по-мужски, с оттяжкой. «Вы куда столько заказали, как народ у голодных солдат?» Роксана только успевала подавать блюда и салатницы. «А это детям?» И Владимир показал на отдельно стоящую коробку. «Кстати, где они?» «Они у бабушки на каникулах. Крис их только что отвез». «Отвез, значит, а сам вернулся», — констатировал Николай, который слегка потряхивал ноющую покрасневшую кисть. «Крис, можно тебя на пару слов?» Вышли на балкон. Легкий морозец пробирался под рубашку. Еще не май, а всего лишь конец марта. «Крис, слышь, подвинься. Она теперь моя. Моя. Твое время прошло. Ты хороший мужик, я верю, но она моя». Николай посмотрел на соперника. Сморщился. Рука ныла. «Да ты шо?» Крис усмехнулся. «Так я тебе ее и отдал. Ты поиграешься и бросишь. Сколько у тебя таких было?» «Нет, Роксана моя женщина, мать моих детей. Мы решили с ней помириться, заново сойтись. Мы созданы друг для друга, так что извини, брат. Как гость сегодня оставайся, а потом проваливай. А то зашибу ненароком». И схватил за грудки. На пол головы выше брутальный красавец Крис, нарцисса Николая. Вот уж сошлись две стихии. Девяткин ударил с силой по руке. Боль снова отозвалась в ноющей кисти. Владимир появился вовремя. «Пошли за меня с Ритой пить!» Он сразу оценил обстановку. Да, многое не требовалось. Николай заводился с полуоборота, да и Крис, видимо, не тихоня. Ну а как иначе бы такую женщину в жены получил? «Морды на улице будете бить друг другу, чтобы женщины не видели!» Владимиру сейчас хотелось мира и любви. Он был счастлив, и он желал счастья всем и каждому. Вручи ему сейчас премию, он тут же ее пожертвует на благое дело. Роксана бросила тревожный взгляд на одного, потом на другого. Каждый ей показал жестом, что все в порядке. Просто поговорили. Уселись за стол, наполнили бокалы, Владимир встал и вдруг запел. «Я посвятить хочу тебе слова, в них есть кусочек сердца моего, в них вся моя любовь, моя душа, и я прошу у неба одного». Волшебница Талмасов Артур. Следом подхватил Николай. Два друга пели слаженно, как будто звучал один голос. Только взгляд каждого был обращен в сторону своей женщины. Крису хотелось взглядом уничтожить певца. Его бывшая сидела, потупив глазки, как девица на сватовстве. Рита прослезилась. Роксана бросилась снова обнимать свою подружку. «Да ты чего? Это же здорово, что тебя так любят!» «Знаешь, мне кажется, что я сплю. Я так боюсь проснуться. А вдруг он исчезнет, этот сон?» И счастливая Рита, стирая со щек бегущие слезы, смотрела в глаза Роксаны. «Мне никто еще не пел песен. Они вчера, эти два друга-товарища, завалили ко мне среди ночи, представляешь? А утром Володя сделал мне предложение. Я сразу согласилась. Я дурочка? Да, мне не надо было сразу соглашаться. Ты сразу согласилась выйти замуж за Криса? Роксана?» Роксана засмеялась, прижала голову подруги к груди. Она не замечала соленых дорожек на собственных щеках. Улыбалась и плакала. Улыбалась за подругу, плакала за себя. Как сложно все в этом мире, как запутанно. «Это она мне предложение сделала, вернее, перед фактом поставила», — засмеялся Крис и протянул руку к Роксане. Но не смог приобнять. Женщина мягко отстранилась, показывая: «Не надо, прошу». «Владимир, обидишь ее, я тебя из-под земли достану и на куски порублю, ясно? А то знаю я вас, богему. Что ни день, то скандал в прессе. То один разводится, то другого с любовницей в постели застали. Мы не из богемы, нам такие поиски себя не понять». Роксана бросила взгляд в сторону Николая. Тот наблюдал за ней с блаженной улыбкой. «Роксашка, ты чего?» Испуганно подняла голову Рита. «Ты это, ему такие мысли в голову не закладывай, слышь? Он меня любит». «А Роксана за меня замуж выходит», — вдруг ни с того ни с сего произнес Николай. «Так ведь? Мы же уже все решили, просто держали в секрете». «Я тебе сказал, что она моя жена и мать моих детей». Крис набычился. «Мальчики, мальчики!» — попыталась их успокоить Рита. Но Роксана вдруг налила себе шампанского. Выпила залпом, как будто это была рюмка водки, не замечая щекочущих пузырьков. «Слушайте вы, Крис и Николай. Крис, я больше не девочка, понимаешь? Я за тебя выходила замуж наивной дурочкой. Сначала меня папа оберегал, потом ты. Но я выросла, я переросла тебя. Девочке захотелось самостоятельности. Девочке захотелось стать взрослой. Я больше не нуждаюсь в ежесекундной опеке. И хочу тебе заметить, что как бизнес-леди я преуспела. А ты как был моим опекуном, так им и остался. Ты замечательный отец, ты супер-друг. Вот на этой нотке давай и останемся, пока не разругались к чертям собачьим». Пока она выдавала тираду бывшему, спина Николая выпрямлялась, и сам он чувствовал себя победителем. И вот уже гордо смотрел на побежденного соперника. «Ну, а теперь вы, Николай Михайлович». И Рита ехидно улыбнулась. «Вы мой начальник. И не более того. Я не собираюсь выходить за вас замуж. Вы, говорят, поспорили с кем-то, что я буду за вами бегать? Так и быть. Ради сохранения лица скажу, кому надо, что ваша взяла. Только скажите, куда и к кому надо подойти. Можете не переживать, я вашу тайну не выдам. А теперь можно и продолжать веселье по поводу помолвки моей подруги и вашего друга». В комнате повисла тишина. Слышно было шипение шампанского в бокалах. Николай шумно сглотнул. Ему показалось, что удар был в солнечное сплетение. Стало жарко и больно. «Кто тебе сказал про пари?» — выдавил он. А сам догадался, что отец. Только как он мог так с ним поступить? «Не все ли равно? Скажи, что это ложь». Она посмотрела на него с вызовом. «Пари было, но для того, чтобы я тебя соблазнил. Пари о том, что ты станешь моей женой, не было. Понимаешь? Не было такого условия. Но я действительно хочу, чтобы ты стала моей женой». «Да? Ты готов стать отцом моим детям? Ты в курсе, что твоя обожаемая мамочка сказала, что мои дети не будут смотреться на вашей семейной фотографии?» «Какие дети?» — вмешался Крис. «Это мои дети, а ты мать их». «Твою мать!» — выдала вдруг Роксана. — Да заткнись ты уже! Ты бывший, понимаешь? Мой бывший! А это, — и она указала на Николая, — несостоявшийся только и всего. Все, хватит! Вы оба! Я ничья, ясно? Я своя собственная. Повторяю еще раз для особо одаренных. Я не собираюсь выходить замуж за Николая и сходиться с Крисом. Хватит уже. Крис, успокойся. Ты заигрался в роли папочки. Дочка выросла, понимаешь? Я не та 18-летняя, которая нуждалась в твоей опеке. Николай Михайлович, а вы злоупотребляете служебным положением. А теперь или закрыли эту тему, или оба из моего дома. И мы в спокойной обстановке отпразднуем праздник». День плавно переплывал в вечер. Рита и Роксана стояли на кухне, оставив мужчин в зале. Глаза подружки сверкали, как два бриллианта. Она крутила на пальце крупное овальное кольцо, покрытое разноцветной эмалью. «Роксашка, я такая счастливая!» «Ты думаешь, с богемой можно быть долго счастливым?» — хмыкнул Крис, который внес грязные тарелки. «Да пусть будет миг, но он будет моим. Я счастлива сейчас, а что завтра, неважно. Понимаешь, Крис, я сейчас живу, сегодня. И именно сейчас я счастлива».